Разумеется, я по большому счету знаю, почему. Со мной делятся по той причине, что я совершенно безобидна. Шеба, Бэнкс и прочие, все они открывают душу передо мной точно так же, как сделали бы это перед евнухом или священником, в уверенности, что я не представляю ни малейшей угрозы, поскольку полностью оторвана от жизни. Количество секретов, которыми со мной делятся, обратно пропорционально количеству моих собственных секретов. Да, мне открывают тайну. Но это не означает и никогда не означало, что меня принимают в свой круг или хотя бы считаются со мной. Это означает прямо противоположное — подтверждение моей никчемности. «Дело в том, — начал Бэнкс, — я кое на ком сдвинут, понимаете? Кое на ком из школы!» Он поднялся с ящика и зашагал туда-сюда по комнате. «Угадайте, кто это?» И Бэнкс кокетливо улыбнулся. Окажись у него в руках веер, он непременно им взмахнул бы. «Хм...» Подняв глаза к потолку, я моргнула пару раз, изображая умственную деятельность. «Я?» Лицо Бэнкса потрясенно вытянулось. «Не нужно так ужасаться, Брайан», — посоветовала я. Он облегченно рассмеялся. «Ох, Барбара, вы же понимаете, я не то имел в виду. Между прочим, я считаю вас очень даже привлекательной дамой. В молодости, наверное, хорошенькой были». Я перевела взгляд за окно на голые кривые деревья. Они клонились и кряхтели от порывов ветра. Разглядывая деревья, я думала, что вот сейчас до Бэнкса дойдет его беспардонность, и мне опять придется лицезреть его вытянувшееся лицо, на этот раз от стыда. Но момент уплыл. Деревья на улице продолжали свою усталую гимнастику. «Так что же, Барбара, сказать?» «Прошу. Только не смейтесь, ладно, но я сдвинут на Шебе». Бэнкс умолк в ожидании реакции. Я не собиралась доставлять ему такое удовольствие. «Нет, честно, Барбара, я от нее без ума», — продолжил он. «Знаю, она замужем и все такое, но не могу выбросить ее из...» Я его оборвала. «Брайан, вы выдаете за новость то, что вот уже несколько месяцев совершенно очевидно всему персоналу школы. Среди ваших коллег не найдется ни одного, кто не заметил бы этот ваш, с позволения сказать, сдвиг». «Что?» — выдохнул Бэнкс, остановившись напротив меня. Кровь ударила ему в лицо. Щеки пошли пятнами, уши загорелись, сыпь из красной превратилась в багровую. «Да-да», — подтвердила я. «Скажу больше, Брайан. Вы выглядели таким идиотом. Мы волю повеселились, наблюдая за вами. Даже странно, что вы не заметили».